Жила-была кукурузинка. Ой, очень люблю, когда обо мне рассказывают сказки. Вот как произнесут кукурузинка, становится так хорошо, что хочется прыгать от радости. Но здесь так тесно, не то что прыгать, пошевелиться невозможно. Она вместе с другими кукурузинками сидела в мешке и поджидала весну. Наступит весна, меня высадят в землю. Я прорасту, стану высоким стеблем и выпущу листья. И тогда появится солнечный зайчик. Ну вот, стоило размечтаться по-настоящему, как пришел человек. Я слышу его шаги, и на спине его даже в мешке сразу становится спокойно. Но почему-то нас высыпают всех вместе, а не разбрасывают по одной, как всегда. И яма такая горячая, мои сестрички прямо поджариваются и лопаются от жары. И еще немного, и от меня ничего не останется. Ой, ой, надо как-то спасаться. Ой, ой, подскочи сейчас и... Ой, вот и выпрыгнула. Ой. Кто так ярко светится? Если ты солнечный зайчик, то почему ты такой горячий? Летом ты был ласковый. Я уголек. Так это ты жарил моих сестричек. Я не один. Нас здесь много. И если я останусь здесь еще немножко, совсем сгорю и превращусь в пепел. А я только что спаслась от гибели и хочу отправиться в поле, где свежий воздух и влага. Не возьмешь ли меня с собой? Если хочешь, пойдем. Уголек выкатился из очага, и они отправились в путь вместе. Куда это вы направляетесь? Мы чуть не погибли, но сами спасли себя и убежали. Теперь идем искать хорошее место и будем там жить. Милая соломинка, почему ты такая высохшая и грязная? Ведь ты была золотистая и налитая, как и я. Я здесь тлею под талым снегом. Боюсь, что меня бросят в мусорную яму и сделают из меня растопку. Ой! Возьмите меня с собой. Ой! Если хочешь, пойдем. Втроем им было веселее. По пути они играли в чехарду. Уголек перевалится, кукурузинка перекатится, а соломинка перепрыгнет через них. Ручей журчит, скоро весна. Ой, смотрите, смотрите, ой, солнечный зайчик, откуда он? Все очень просто. Ручей отражает солнечные лучи, а вам кажется, что солнце светит из воды. Солнечный зайчик, солнечный зайчик. Если бы все было так просто, то никто никогда бы не мечтал и не смог бы спастись от опасности. Вы так разговариваете друг с другом, будто не можете расстаться. Как расстаться? Да так. Лучше подумаем, как нам перебраться через ручей. Давайте пойдем по берегу ручейка, дойдем до мостика и перейдем на другой берег. Зачем нам искать то, что у нас есть? Соломинка, ты можешь перекинуться с одного берега на другой? Конечно, могу. Как чудесно катиться по тебе, милая соломинка. Тем более, что тот берег чуть пониже, я лечу как под горку. Ура! Ай, здесь мягкая земля. Ну что ж ты, уголек? Испугался. Оказывается, ты трус, а я-то еще взяла тебя в спутники. И нечего разгораться от обиды. Ты бы лучше двигался, чем пускать искры. Нет, кукурузинка, я не трус. И я тебе это докажу. Соломинка, держись крепче. Я побегу по тебе быстро-быстро. Будь осторожен, ты совсем воспламенился. И только раскаленный уголек докатился до середины соломинки, как она вдруг вспыхнула и перегорела. Не выдержала. Бедный уголек упал в воду, зашипел, почернел, и его не стало. Глупая я, глупая. Не подумала о том, что этот путь опасен для моих друзей. Я не смогла бы дойти сюда без них. И не пойду без них дальше. Что мне делать? Что мне делать? И кукурузинка стала зарываться в землю все глубже и глубже. И все-таки наступает весна. И ко мне опять придет солнечный зайчик. На том месте, где в землю зарылась кукурузинка, выбился наружу высокий стебелек. Он быстро рос, становился все выше и выше и стал выпускать длинные листья. И каждое утро, как только поднималась заря, на ее листьях появлялся солнечный зайчик. Здравствуй, солнечный зайчик. Когда я была маленьким нежным зернышком в початке, помнишь, в прошлом году? Мне казалось, что ты приходишь только ко мне. Теперь я глубоко под землей и уже не могу видеть тебя. Но в тебе так много тепла и света, что они согревают меня даже здесь. И я знаю, что ты хочешь отдать их всем-всем и моим детям-зернышкам. Пусть каждый из них будет постоянно добром вспоминать моих друзей. Уголек и соломинку. Спасибо тебе, солнечный зайчик. Теперь вы знаете, что кроется в каждом кукурузном зернышке. Вот так жила-была кукурузинка.